Что из того, что есть тонкие и огненные миры, и есть беспредельность и иерархия света? Что из того, если они неосознаны, то есть не существуют для сознания? Если явление неосознанно, его нет для человека. Вот почему так настаиваем на расширении сознания. Сперва осознание, потом овладение. Осознание есть почти уже овладение, во всяком случае прямой путь к нему. И как войти в сужденное будущее, если его не осознать? Скажут, как далеки рассуждения ваши от того, что творится в мире? Ответьте, как бы ни были они далеки, эволюция сущего развивается согласно великому плану, осуществляемому иерархией света. Все страдания человеческие происходят благодаря своевольному отклонению от него. Но план нерушим. Все, что идет против него, саморазрушится. Свет будущего велик, и он требует осознания со стороны тех, кто желает его.